Евангелие от Луки, из главы 14. «И сказал Иисус притчу сию. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Некто из возлежавших на вечере сказал: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем“. Отвечая, Господь произносит притчу, чтобы научить, как должно разуметь угощение Божие. Один человек сделал большой ужин. Человеком называет человека любивого Отца Небесного, поясняет блаженный Феофилак Болгарский. Большим ужином названо домостроительство нашего спасения, ибо Господь пришел как бы при вечере, ужине века, в последние времена, когда злоба взошла на самый верх, и ей должно было пасть. В течение всего ветхозаветного периода времени вечере как бы уготовлялось, избранный Богом народ был приуготовляем через обетование и пророчество, через обряды ветхозаветного служения, предизображавшие будущие события, через чудеса и явления Божьей силы и премудрости. Наконец, через казни, посылаемые на сынов противления. И когда наступило время ужина, послал раба своего. Кто этот раб? Сын Божий, который принял образ раба, соделавшись человеком. Послал сказать званным: „Кто сии званные?“ Может быть, и все люди, говорит блаженный Феофилакт, так как Бог всех людей призывал к познанию себя то через благоустройство видимого мира, то через закон естественный. Но по преимуществу званные здесь – это израильтяне, которые были призваны через законы пророков, а из среды их прежде всего книжники, учителя и вожди народные, ибо в руках их были книги закона и пророков. Они читали и толковали народу все те места Писания, где говорилось о времени Великой Вечери, о благодатном Царстве Божьем. Но мнившие себя мудрыми ослепли духовно и не хотели уразуметь благовествование о том, что Царство Небесное близко. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Блаженный Феофилакт говорит: начальники иудейские отказались иметь Иисуса царем, и потому не удостоились вкусить вечери, кто по любви к богатству, кто по любви к удовольствиям. Ибо под теми, кто купил землю или волов, можно разуметь пристрастных к богатству, а под женившимся – сластолюбца. Можешь разуметь подкупившим землю и того, кто по мудрости мирской не принимает тайны спасения, говорит толкователь. Ибо поле, земля, есть мир сей, и вообще природа. Кто смотрит только на природу, наблюдает только законы природы, тот, заглядевшись на землю, не принял того, что дева родила Бога, так как это выше природы. Также и подкупившим 5 пар волов и испытывающим их, можно разуметь человека, привязанного к вещественному, который 5 чувств душевных совокупил с телесным и душу сделал плотью. А под отпадающим из-за жены, говорит блаженный Феофилакт, можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав к плоти, союзница души, и, будучи с ней одно, угождая ей, не может угодить Богу. Впрочем, говорит толкователь, можешь все это разуметь и буквально. Ибо мы отпадаем от Бога как из-за пары волов, так и из-за женитьбы, когда привязываемся к ним, На них истрачиваем всю жизнь, из-за них трудимся даже до крови, а божественного ничего не помыслим и не исследуем. Оскорбленный отказом званых, домовладыка велел позвать на вечерю нищих, бедных, хромых и слепых. Простодушные из иудеев, незнатные мира и униженные, по слову апостола, были призваны. Ибо народ дивился словам благодати, исходившим из уст Иисусовых, и радовался учению его. Сердце у них было смиренно, они сознавали себя грешниками, болящими душой и нуждающимися во враче душ и телес. Вот они и заняли места на вечере дома владыки, опередив в Царстве Божьем книжников, гордых знанием закона. Но после того, как вошли избранные из израильтян, каковы были Петр, сыны Зеведеевы и множество уверовавших, после того благодать Божия излилась и на язычников, ибо под находящимися на дорогах и в переулках можно разуметь язычников, говорит блаженный Феофилакт. Они проводили жизнь на многих дорогах беззакония и невежества. И в изгородях, то есть во грехах, ибо грех есть большая изгородь, средостение, отделяющее нас от Бога. К сим-то грешникам, блуждающим по широким и пространным путям греха, Отец Небесный посылает с приглашением на вечерю и обильно угощает их вместо тех разумных и богатых, угождающих плоти. Вечеря сия приготовляется ежедневно, и все мы призываемся в царство, которое Бог уготовил людям еще прежде создания мира. Идем ли мы на сей призывный глаз Господа нашего, или отвращаемся от Него, занятые мирскими попечениями, привязанностями и удовольствиями? Убоимся же праведного гнева Божия, чтобы нас не постигла одна участь с теми зваными, чтобы не предварили нас в царстве покаявшиеся грешники, а мы не были бы изгнаны в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.